Глава 34. Преподобный Уэйд стоит перед нами, держа в руке Библию, и мы вместе с ним хором читаем книгу Судей, главу 11, стихи с 1 по 40. Наши голоса наполняют церковь, как погребальный хор. «И дал Иефай обет Господу и сказал, «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на все сожжения». «Я просто должна была сказать ей, мисс Мур», — тихо шепчет Пипа мне на ухо. «Это был единственный способ остаться нам всем вместе на последнюю ночь». В церкви на оконном витраже изображен ангел. Кусок стекла вылетел, и кажется, что ангела ранили в глаз. Я смотрю на эту дыру, ничего не отвечая Пиппе. Я лишь произношу стихи, прислушиваясь к голосам вокруг. «И Господь принял из рук его». «Но ведь нельзя же сказать, что она совершенно ни в чем не виновата. Ты и сама это знаешь». «И пришел Иефай в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему». «Прошу тебя, Джема, я должна еще раз его увидеть. Ты хоть представляешь, что это такое? Потерять кого-то, даже не попрощавшись». Если я всматриваюсь очень пристально, дыра разрастается, а ангел исчезает. Но стоит мне моргнуть, и я вижу ангела, а не дыру. И мне приходится начинать все сначала. Когда он увидел ее, разорвал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня. Я отверз уста мои пред Господом и не могу отречься». Пипа снова принимается умолять меня. Но тут миссис Найтвинг оборачивается и внимательно смотрит на нас. Пиппа опускает голову над Библией и с новым пылом принимается читать. «И сказала отцу своему: „Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду, взойду на горы. Я плачу девство мое с подругами моими“». Одна из младших девочек тихо хихикает на этих словах. Это вызывает новую волну шиканья со стороны учителей. Всех, кроме мисс Мур, отсутствовавшей в церкви. Она осталась в школе, чтобы уложить вещи перед отъездом. «И отпустил ее на 2 месяца». Преподобный Уэйт закрывает Библию. «Так сказано Господом. Давайте помолимся». Потом слышится шорох и шелест. Мы передаем Библии по рядам, из рук в руки, пока они не оказываются сложенными аккуратными стопками в конце каждой скамьи. Я отдаю свою книгу Пиппе, но она не пускает ее дальше, а крепко сжимает в руках. «Еще одна ночь. Последняя. Прежде чем я уеду отсюда навсегда. Я только этого и прошу». Я встаю, чтобы уйти. И Пипа роняет Библию на колени. Выйдя в проход, я снова оглядываюсь на ангела. Снаружи уже темнеет, и все кажется немного расплывчатым. Но я могла бы поклясться, что на одно мгновение крылья ангела затрепетали. Руки крепко стиснули рукоять меча. И меч ударил по ягнёнку. Стремительный, как коса самой смерти. Я отвожу взгляд, и все исчезает. Конечно же, это была игра света и теней. И ничего больше. После ужина я не остаюсь в большом холле вместе с остальными. Я слышу, как они зовут меня, но не откликаюсь. Я устраиваюсь в одиночестве в гостиной и открываю французскую грамматику, делая вид, что полностью сосредоточилась на временах и спряжении глаголов. И так усердно смотрю в книгу, что у меня начинают болеть глаза. Но на самом деле я жду, что вот-вот услышу шаги в коридоре. Я не знаю, что сказать, но не могу позволить мисс Мур уехать, не попытавшись хоть как-то объяснить ей все и не попросив прощения. Вскоре она проходит мимо гостиной в элегантном дорожном костюме. На ее голове широкополая шляпа, украшенная махровыми розами. Мисс Мур выглядит так, будто отправляется отдохнуть у моря, а не покидает школу Спенс в облике полулжи и позора. Я спешу за ней к парадной двери. «Мисс Мур?» Она застегивает перчатку на запястье, шевелит пальцами. «Мисс Дойл, что привело вас сюда? Разве вы не пропускаете сейчас возможность побыть в весьма ценном обществе?» «Мисс Мур», — говорю я прерывающимся голосом. «Мисс Мур, мне так жаль! Я так виновата!» Она едва заметно улыбается. Да, полагаю, это так. Я хотела... Мне приходится замолчать, чтобы справиться со слезами. Я дала бы вам на собой платок, но он, кажется, уже у вас. Я так виновата! Выдыхаю я, вспомнив тот платок, который она отдала мне после случившегося с Пипой припадка. Простите меня! Только если вы сами готовы простить себя. Я киваю. В дверь стучат. Мисс Мур не дожидается Бригит. Она сама широко распахивает двери, показывает вознице на свой сундук и смотрит, как он грузит сундук в экипаж. «Мисс Мур! Эстер!» — повторяю я, чувствую себя еще более виноватой из-за того, что она позволяет обращаться к ней неофициально. «Куда вы поедете?» «Думаю, сначала я немного попутешествую, а потом сниму квартиру где-нибудь в Лондоне и поищу место воспитательницы». Возница готов к отъезду. Мисс Мур кивает ему, давая знать, что сейчас подойдет. Потом поворачивается ко мне, крепко сжимает мои руки и говорит неровным голосом. «Джемма, если вдруг вам что-то понадобится...» Она умолкает, подбирая слова. «Я хочу сказать, вы, похоже, выросли не в таких условиях, как другие девочки, и воспитаны по-другому. Думаю, ваша судьба, возможно, не в том, чтобы танцевать на чайных приемах и занять достойное место в обществе. Но какой бы путь в жизни вы ни избрали, я очень надеюсь, что и впредь буду частью этого пути, и что вы когда-нибудь захотите встретиться со мной». По моим рукам пробегает дрожь. «Я так благодарна, мисс Мур. Я недостойна ее доброты». «Вы это сделаете?» — спрашивает она. «Да». Слышу я собственный решительный ответ. Мисс Мур, высоко вскинув голову, отпускает мои руки и выходит за дверь, направляясь к экипажу. Но на полпути она оборачивается. «Вы должны найти способ сделать эту пресную жизнь интересной». С этими словами она садится в экипаж и дважды стучит в переднюю стенку, подавая знак вознице. Лошади трогаются с места и трусят к воротам, разбрасывая копытами грязь. Я провожаю взглядом экипаж, постепенно уменьшающийся и уменьшающийся, пока он, наконец, не исчезает за поворотом дороги, и мисс Мур растворяется в ночи.